Любушка, ты любушка, твои синие глаза. Ах ты, любушка, голубушка, твоя добрая душа. Ах ты, любушка, твои синие глаза. Ах ты, любушка, голубушка, твоя добрая душа. Добрая душа, ах ты, любушка, твои синие глаза, ах ты, любушка, голубушка, твоя добрая душа.